Встреча эта, решила Эйлиш, ничего не даст. Лучше она сообщит ему о том, что должна вернуться в Бруклин запиской, которую оставит у двери его дома. Джим обнаружит ее либо нынче поздно вечером, либо на утро. Да, но если он найдет записку этой ночью, то вмиг примчится к ней. Правильнее будет оставить ее завтра утром по дороге на вокзал и просто написать, что она должна вернуться, что ей очень жаль, что напишет ему из Бруклина и все объяснит. Эйлиш услышала, как вернулась и медленно поднялась к себе мать, и захотела пойти попросить, чтобы пока она будет укладываться, мать посидела с ней, поговорила, но, вспомнив, с какой непреклонностью, неумолимостью даже мать настояла на прощании, поняла, что просить ее о благословении или о чем-то еще бессмысленно. Поднявшись в свою комнату, она написала записку Джиму Фарреллу, вытащила из-под кровати чемодан и начала укладывать вещи. Она хорошо представляла мать, которая слушает сейчас, как открывается дверца платяного шкафа, как постукивают снимаемые с круглой перекладины плечики. Представляла, как мать напряженно вслушивается в ее шаги по комнате, ко времени, когда она выдвинула ящик, в котором лежали письма Тони, чемодан уже почти заполнился. Эйлиш вынула их из ящика, опустила в боковой карман чемодана. Не вскрытый она прочитает, когда будет пересекать Атлантический океан. Потом подержала в руке фотографии, сделанные в Куше. На одной она, Джим, Джордж и Нэнси, на другой она и Джим, невинно улыбающиеся в камеру. Эйлиш собиралась разорвать их, спуститься в кухню и бросить обрывки в мусорное ведро, но передумала. Неторопливо вытащила из чемодана одежду, положила снимки на самое дно, лицевой стороной вниз, и вернула одежду назад. «Когда-нибудь, — подумала она, — я буду смотреть на них и вспоминать то, что вскоре станет для меня, теперь я это понимаю, похожим на странный, подернутый дымкой сон». Она закрыла чемодан, снесла его вниз и поставила в прихожей. Снаружи было еще светло, в окно кухни, когда Эйлиш уселась, чтобы немного поесть, проникали последние солнечные лучи. В последующие часы Эйлиш несколько раз охватывала искушение отнести матери поднос с чаем и печеньем или бутербродами, но дверь ее оставалась закрытой, из комнаты не доносилось ни звука. Эйлиш знала, что если постучать в нее или открыть, мать решительно заявит, что желает покоя. Позже, когда Эйлиш решила лечь спать, она, проходя мимо комнаты Роуз, подумала, не зайти ли, чтобы в последний раз взглянуть на место, где умерла сестра. Но хоть и остановилась на секунду у двери, благоговейно потупившись, все-таки ее не открыла. Поскольку шторы она не задернула, разбудил Эйлиш утренний свет. Было еще рано, с улицы не доносилось ни звука, только пение птиц. «Мать тоже не спит», — знала Эйлиш. Лежит и прислушивается. Двигаясь осторожно и тихо, она оделась во все чистое, приготовленное с вечера, спустилась, чтобы засунуть в чемодан одежду, что была на ней вчера, а с ней туалетные принадлежности. Проверила, все ли она взяла — деньги, паспорт, письмо от судовой компании, записку для Джима Фаррелла. А затем села в гостиной и стала ждать Джо Демпси с его машиной. Когда он приехал, Эйлиш поспела к дверям, прежде чем Джо успел постучать. И, открыв одну дверцу, приложила палец к губам, разговаривать не следует. Джо понес ее чемодан к багажнику. Эйлиш положила ключи от дома на столик в прихожей. Уже отъезжая, попросила Джо остановиться на минуту у дома Фарреллов на Рафтер-стрит. Он так и сделал. Эйлиш просунула записку в прорезь внутреннего почтового ящика. Поезд шел вдоль Слэни на юг. А Эйлиш представляла себе, как мать Джима Фаррелла несет почту наверх, как Джим обнаружит записку среди счетов и деловых писем. Эйлиш воображала, как он разворачивает записку, и гадала, что сделает Джим, прочитав ее. В какой-то момент этого утра, — думала Элиш, — он постучит в дверь дома на Фрайер-стрит, мама откроет ему и замрет, глядя на Джима. Плечи ее будут отважно расправлены, зубы стиснуты, глаза полны невыразимой печали и всей той гордости, какую ей удастся призвать себе на помощь. «Она решила вернуться в Бруклин», — скажет мама. А когда поезд, приближаясь к Уэксфорду, пересекал по Макминскому мосту реку, Элиш вообразила ждущие впереди годы, когда эти слова станут значить все меньше и меньше для мужчины, который их скоро услышит, но все больше и больше для нее. Она почти улыбнулась, подумав об этом, а после закрыла глаза и велела воображению угомониться. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.